Ах, война, что ж ты сделал, подлый? Стали тихими наши дворы, наши мальчики головы подняли, повзрослели они до пары. На пороге едва помаячили и ушли за солдатом, солдатом. До свидания, мальчики. Мальчики, постарайтесь вернуться назад. Нет, не прячьтесь. Вы будьте высокими. Не жалейте ни пуль, ни гранат. И себя не жалейте. Но все-таки постарайтесь вернуться назад. Ах, война! Что ж ты подлое сделала? Вместо свадеб разлуки дым. Наши девочки, платьица белые, раздарили сестренкам своим. Сапоги. Ну, куда от них денешься? Да зеленые крылья погон. Вы наплюйте на сплетников, девочки. Мы сведем с ними счет. Потом. Пусть болтают, что верить вам не во что. Что идете войной наугад. До свидания, девочки. Девочки, постарайтесь вернуться назад.